Яков Кочанок на его вопрос о Шишковиче ответил: «Если бы я судил, я бы его повесил. Ну, советская власть добрая». Возможно, своеобразное понимание доброты советской власти и убеждение, что он, Кочанок, воплощает власть и потому тоже должен быть добрым, и привело его к мысли привлечь связиста из колонии к операции по доставанию дефицитных реле. Одним словом, мало что секретаря и писателя заинтересовало в связи с возвращением Шишки. Ничего в его дневнике больше не появлялось. Даже свой разговор с Шишкой он не записал, потому что не придал ему особого значения. Появлялось у него иногда писательское желание поговорить с бывшим полицаем, но он отгонял его вопросом: «А зачем? Раскрыться такой тип все равно не раскроется. Писать о нем нечего, пусть будет закопан вместе с Гитлером. Может, правильно делает народ, закапывая его живого, отправляя в небытие». Но как-то инструктор райкома спросил Забавского: «Что это у вас там за поп объявился? Ты знаешь, что богомолец этот бывший полицай?» Александр Петрович вынужден был признаться, что не слышал про сборы у Шишки старых баб на моленье. Инструктор подпустил шпильку: «Смотри, как бы не получилось, что он занялся идеологией лучше, чем мы с тобой». У Забавского было свое, возможно, ошибочное отношение к теме, называвшейся антирелигиозной. Он не признавал ее ни в литературе, ни в пропаганде, считал, что писать и говорить на эту тему — напрасно тратить бумагу и время. Сама революция, советский образ жизни, НТР делают людей атеистами. Уже сделали добрых процентов 90, не меньше. Через 1-2 поколения человек, верующий в Бога, будет музейной редкостью. Точно знал, что на антирелигиозные лекции верующие не ходят, книг, журналов об этом не читают, да и пишут на подобную тему не лучшие писатели, журналисты. Как-то знакомый молодой драматург, пишущий антирелигиозные пьески, честно признался за рюмкой, что не только не читал Библии, но даже не видел ее, и очень удивился, услышав от маститого поэта, книголюба, что у него несколько изданий Библии на 3 языках, одно 17-го столетия. Но отдел пропаганды требовал и антирелигиозной работы. И Александр Петрович был вынужден проводить ее. Инструктор ударил его, как говорится, по глазам сообщением, что Шишка открыл молитвенный дом, а он, секретарь, даже не знает об этом. Поэтому Забавский посчитал своей служебной обязанностью поговорить с Шишковичем, предупредить его, что если он станет вести религиозную пропаганду, втягивать молодежь, детей, разговор был короткий. Шишка ответил цитатами из Библии. Одну Александр Петрович запомнил: «Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит передо мной, слава моя, и ты возносишь голову мою». Уважая чувства верующих, Забавский не стал не только высмеивать библейские высказывания Шишки, но и оспаривать их. Ему нравилась ритмичность словесных инверсий. Подумалось, что неплохие поэты сочиняли Библию. Попробовал перевести то, что запомнилось, на белорусский язык, и убедился, что делать это нелегко, во всяком случае, человеку, не писавшему стихов. Других мыслей после разговора с Шишкой у него не появилось. Победила все та же убежденность, что 5 старушек, собирающихся на молитвы, никакой погоды в таком атеистическом коллективе не сделают. Больше беспокоило другое. Неплохие работники, в принципе, передовые по своим взглядам, даже уже не верящие ни в Бога, ни в черта, слишком много пьют. Вот сюда он направлял все свое секретарское внимание. Но над его антиалкогольной активностью насмехаются не только заядлые пьянчушки, но и те, кто не пьет или, как говорят, пьет по-человечески, изредка в праздники.